У дверей Дараевой обители толпились демоны в большом количестве. И, как оказалось, из двух доменов. У демонов Даргарая на одежде часто символика самого домена сверкает. Черная змея обвивается вокруг черепа демона. Но тут были и те, кто носил символику Дакхара Гарая – паук в сети, где явно бьется демон. В Дакхаре Гарая просто много мертвых лесов. Вот там реально водятся такие экземпляры – которые не то что демона, дракона могут сожрать. И вот эти новенькие на мое появление отреагировали красным свечением, явно собираясь атаковать чужеродный элемент, то есть меня. Дверь распахнулась, на пороге явился разгневанный птычка и зло спросил: «Где шлялась?» Демоны сиять перестали. И, что странно, те, что с символикой Даргарая, смотрели безразлично, а чужаки едва ли не убийственные взгляды бросали. И это поразило настолько, что я даже ничего Сахарелю не ответила. Тот лениво пропустил вперед, зашел следом, и дверь из черного кристалла отсекла от негативно настроенных демонов. А у Дарая было весело. Бледный Арвиэль устало смотрел на четырех коленопреклоненных дакхара-гарайцев, которые приносили ему клятву верности. И это уже больше часа явно длилось. Просто у высших демонов из привилегированных родов такие клятвы, в которых клянутся всеми предками. В общем, это долго. Нервно спрашиваю у Сахареля. Что происходит? Эти с пауками едва не атаковали. Крылатый хмыкнул, при его-то росте умудрился наклониться и, скрыв меня от присутствующих крылом, едва слышно пояснил. Даркаэль погиб. Как? Никто не знает. Я знаю, но говорить об этом не буду. Просто не самая приятная смерть была. Но это не самое интересное. Сахарель теперь губами касался уха. И было, во-первых, щекотно, а во-вторых, страшно. У него рот такой, что пол моего лица откусить может, не то что ухо. Так вот самое интересное, что домен Дакхара Гарай Хаос объявил наследием Арвиэля. Теперь наш Дарай, в заднице наш Дарай. «Дракона?» — по инерции спросила я и тут же не сдержалась. «Ай, больно же!» Бить по шее Сахарель умел. И, потирая ушибленный затылок, угрюмо спросила. «А чего эти паучковские такие нервные?» Сказала, видимо, слишком громко. Четыре демона резко обернулись и хмуро воззрились. Крылатый снова закрыл меня крылом и продолжил шептать на ухо. «А суть в том, что наследник самого Даркаэля — мразь редкостная даже по меркам темных. Да даже и по меркам светлых». «О, теперь понятно, почему они в нашего Дарая вцепились». «Вот-вот». «Щекотно». Я чуть отодвинулась. «Что?» — повысил голос крылатый. «Щекотно, говорю». Я почесала ухо. «И что там дальше?» Сахарель помолчал и продолжил. «В общем, жители домена Дакхара готовы на все, чтобы заполучить Дараем нашего Дарая, который явно лучше их варианта». Повернувшись к Сахарелю, смотрю на татуировку. Все равно очень красивая и очень такую хочется. Потом задаю главный вопрос. Они своих охранников хотят на охрану нашего Дарая поставить. «Зришь в самую суть», — подтвердил крылатый. «А теперь представь, как сильно это будет нам мешать». С этими словами Сахарель убрал крылья, открыв мне обзор и указал на стоящего у окна Шайгена. «Это Шайген!» — испуганно прошептала я. Тот ответил мне заинтересованным взглядом и мгновенно напрягся. Я впервые видела Шайгена днем и в реале, вне стен клана. У него была татуировка на все исполосованное шрамами лицо. Оба глаза оранжево поблескивали, и черный овальный зрачок, казалось, двигался отдельно от радужки. Он чем-то напоминал мастера крадущего. Но у этого шрамов было больше. Один, пересекающий все лицо и спускающийся до груди, явно след от болотной сварги. А мне казалось, что я была единственная, кто выжил после столкновения с ними. Шайген сел на подоконник, устраиваясь удобнее. Это для других он просто сел. А я видела, как изменилось положение его руки. Теперь он был готов убить меня, мгновенно оценив угрозу. Странно, только сейчас замечаю, что на груди Шайгена другая татуировка. но он ловит мой взгляд и одергивает ворот кожаной рубашки. Все веселее и веселее. «Это Шайген», не отрывая взгляда от опасного объекта, сообщаю Сахарелю. Судя по татуировке на лице, принадлежит клану, но... Но Шайгены не берут задания по охране, а этот... Этот прислушивался, пристально вглядывался в шевеление губ. Не зря Сахарель отгородил нас крылом тогда. Этот крылатый все не зря делает. Мой командир хмыкнул и, выпрямившись, лениво заметил. «Ладно, я пошел есть. Ты за главную. Хардар сейчас будет с тремя». «Лучше пусть берет 10». Пристально глядя на Шайгена, произношу я. «Ладно, придут Хардар и 20-ка. Все». Продолжаю пристально взирать на Шайгена. И при этом иду к Дараю. Едва встала за его спиной, Дарай протянул руку и коснулся моей ладони, чуть сжимая в ответ на такое неординарное приветствие. И улыбаюсь, вопреки всем событиям этого утра. Некоторое время мы так и стояли, не разрывая этого прикосновения. Но тут демоны завершили с клятвой и поднялись. Все четверо явно представители рода ветра. Глаза блестели белым сиянием, волосы постоянно шевелились, словно от сквозняка, но его не наблюдалось в покоях Дарая. Пальцы завершались извивающимися когтями. Красивые, древние, сильные, но неизменные, а потому хаос никогда не поставит таких во главе домена. Дарай кивнул и произнес: «Я принимаю клятву рода». Демоны сдержанно поклонились новому повелителю, которому поклялись повиноваться во всем. С достоинством покинули покои Дарая. Арвель выдержал паузу, и едва дверь за ними закрылась, стремительно обернулся ко мне. «Бежим?» Удивленно взираю на Дарая. Меньше всего ожидала услышать такое от него. Но демон подмигнул и, схватив меня за руку, потащил к купальне. Входящий с крылатой стражей Хардар удивленно сопроводил нас взглядом. Шайген дернулся было следом, но крылатые его остановили. Не без злорадства.